Содержание. Необходимое предисловие. Часть первая. Практически чистый гламур. Колонки в GQ. Козы на склоне. К 300-летию Петербурга. Секс с большим городом. Метросексуалы на смену голубым фишкам. Бей барабан, бей бадабум. А совсем новых русских. Гигиенический марш. За что мы их не любим? По малому и по большому. Строгие юноши, возврат к норме. Когда игрушки не радуют. Время, бремя, второй настоящей любви. И действительно смерть придет. Родня, трехпенсовая опера. Убить Версаче. И не будет вам ренты на старости лет. Крупный план на среднем фоне. О, настоящая мужская трусость. Часть вторая. Практически чистая социалка. Статьи в журнале «Огонек». Какими мы не будем? Эксгумировать Матросова. Москвичи и лондонеры. Беспредел разрешенного. Шаги командоров. Кому он нужен, твой диплом? Блаженство духом, китайский синдром, грязное дело, теперь они попались, без мужчин, укусить вампира, Русь собака ру, Рублево-Куршевельский склон, время толпы, стать иным в желаниях, гламур, идеология победивших углеводородов, новое русское увольнение. Я приду плюнуть на ваши могилы. Хмурое утро. С широко закрытыми глазами. Предчувствие гражданской вины. Ничего не меняется. Борцы и джентльмены. Обезьяний питомник. Сниму недорого после ремонта. Элитные граждане. Баллада об автомобильном угоне. Страшная сила. Акакий Акакевич, охранник, апдейт. Они среднерусские, это многое объясняет. Россия просит цензуры. Марш капиталистов. Сделайте нам красиво. Унисекс в большом городе. Акции Царствия Небесного. Золотые телемальчики. Новая духовка Ксении Собчак. Накрылись научпопой. Часть третья. Практические экзерсисы. Избранные места из разных мест. Фабрика чудес. Избранные. Про любовь. Соблазненные и соблазнители. Основная и филиал. Наймиты государства. Зубы дракона. Хамы города Питера. Остановите музыку. А когда вы, ребята, собираетесь жить? С Днем Победы. Мораль в борьбе с законом. Так вот, о чем все так мечтали. Конец содержания.